Глава 38. Ян. Я стоял в нашей с Ярой комнате и мял бумажку, на которой было написано всего несколько строк, но каких. А ведь еще несколько мгновений назад мне казалось, что она действительно была счастлива со мной. Но все ложь от начала и до конца. Луна. Неужели она просто не могла сразу сказать мне все это, глядя в глаза? И вообще, к чему был весь этот фарс с тем звонком с яхты? Она была искренна, я чувствовал это тогда. Не хотела от меня уходить, просто испугалась, когда я согласился дать ей свободу. Но и это мы выяснили. Все оказалось до прозрачности просто. Ей нужен был оборот. И она добилась этого, и теперь я ей больше не нужен. Дрянь, прошептал в темноту комнаты, зажмурившись от поселившейся боли в груди. Даже мой волк от отчаяния и тоски замолк. От него приходили лишь отголоски полной безнадежности. В этот раз даже он сдался. «Альфа, вы здесь?» — раздался за дверью взволнованный голос моего Бетты. «Но что еще могло случиться за то время, что меня не было?» «Входи, Айум», — дал ему свое дозволение. Оборотень чуть помялся на пороге, но прошел в комнату и встал передо мной, опустив повинно голову. «А вот это уже нехорошо. Прости меня, Альфа, но ищейки недавно обнаружили труп Айдарова. Ему кто-то перерезал горло. Следов сопротивления не обнаружено, как и других улик, которые мы смогли пояснить, кто и за что это сделал». По предварительному осмотру у него ничего не украли. Просто убили и оставили. Задумчиво посмотрел в окно, раздумывая над новостью. Неужели Ярослава? Нет, она бы не смогла. Да и глупо это как-то при побеге так следить. Но хоть что-нибудь узнали. Ни в номере мотеля, ни рядом с телом ничего не найдено. Ищейки осматривают близлежащие улицы, плюс тело Айдарова, только что доставили в лабораторию Макдауэлла. Он уже предупрежден, отчитался Бетта о своих действиях. С удивлением уставился на Айома. «И он тебя не убил за это?» Тот хмыкнул и потер свою грудь. «Ага, видимо, все же прилетело ребятам». Впрочем, неудивительно, он только-только получил Мэйси в личное и полноценное пользование. Вообще, я удивлялся поведению сестры. Все знают, что волк выбрал себе пару, от этого уже никуда не деться. И если метание своей пары я еще понимал, так как волчица Ярославы довольно долго спала, плюс ко всему сама девушка выросла среди людей, потому она просто не до конца осознавала, что для нас значит найти свою половинку. То вот почему Мэйси так вела себя. Хотя, о чем это я? Моя сестра просто вредина по жизни. Да уж, повезло другу, нечего сказать. Но ничего, после моей маленькой мести этой гадкой девчонки никуда уже не деться от своего волка. Ну, хоть кто-то же должен быть счастлив. Горько ухмыльнувшись, вновь отвернулся к окну, у которого все это время продолжал стоять. Посмотрел на руку, сжимающую бумажку, и внутри все снова сжалось от острой тоски и одиночества. Как она могла? Почему? Спасибо за все, ты мне очень помог. Теперь я могу жить полноценной жизнью, гласила в записке. Предательница! Зарычал я, прокидывая рядом стоящий столик, и закричал от душевной боли. «Альфа, убирайся, не желаю никого видеть!» А он попятился от меня на выход. «Вон!» Через мгновение я остался один. Еще этот разговор со всеми главами кланов. Неужели Ярослава замешана в этом деле? Нет, нет, не верю. Тряхнул головой, прогоняя эти глупые мысли. Но картинки произошедшего за последний час все равно продолжали крутиться в моей голове. Я как раз отпустил любимую на прогулку с матерью и направился к своему Бетте, который сообщил о внезапном желании всех альф устроить собрание прямо во время праздника. Посмотрел в сторону своей волчицы. Она как раз направилась на выход в сад гулять по тисовому лабиринту вместе с Гленной. Они о чем-то тихонько беседовали, а я даже уловил живой интерес на лице своей девочки и теплую улыбку, адресованную своей спутнице. Порадовался тому, что у моей пары все хорошо. И потащился в кабинет. Там уже все собрались, ожидали только меня одного. Айом стоял у окна за моим рабочим местом, сцепив руки в замок. И, судя по хмурым выражениям их лиц, тема разговора была более чем серьезной. Тем более, что раньше никто из них не стремился общаться со мной по собственной воле. Прошел мимо, враз замолчавших при моем появлении оборотней, и уселся в кресло за стол, обвел заинтересованным взглядом всех собравшихся и приготовился внимать их словам. Вот только никто из них не стремился начинать разговор. «Я вас слушаю», — подтолкнул их к начинанию диалога. «Речь о вашей супруге, Йен», — первым заговорил глава клана Бурых Волков, сложив руки на груди в обманчиво расслабленной позе. «Вот так-так». «Неожиданно», — ухмыльнулся я. «С чего бы мне с вами общаться о моей паре и жене?» Откинулся на спинку кресла, хмуро глядя на всех. Нутром чуял, что здесь что-то не так. «Она альфа», — добавил ранее говоривший волк. «Интересно, откуда он об этом знает? Кроме меня, самой Яры и самого близкого круга никто в это посвящен не был. Да и вообще... Дальше семьи, Беты и Мака информация никуда не расходилась, но в них я был уверен как в себе. «С чего ты взял, Лиам?» Сделал вид, что очень удивлен, хотя внутри все напряглось в ожидании дальнейшего развития разговора. «Неважно, откуда мы узнали об этом. Главное, что вы скрыли от нас этот факт», добавил сидящий по левую сторону от меня глава клана Огненных Волков. «Почему?» Даже так. Наше общение стало раздражать все больше. Что-то мне подсказывало, что все не так просто с этой историей про родословную Ярославу. «Скажи мне, Хавьер, с чего вдруг я обязан отчитываться о своей личной жизни?» Невозмутимо парировал ему, пристально наблюдая за реакцией всех присутствующих здесь. Тот сразу опустил глаза. «Они правы», — подал голос еще один из присутствующих. «Два клана остались без вожаков, а их законная глава живет в твоем замке. А главное, никто об этом даже не знал. Ты, конечно, позаботился о том, чтобы оставить там поверенных, но это не твоя личная территория, и не тебе решать судьбу этих стай. Вожака всегда выбирают сами волки, они им назначают сверху. Всегда так было. Как-то нехорошо выходит, Йен». «Ултан верно говорит», — поддержал его Лиам. «Кроме того, насколько нам известно, Айдаров лишился своего статуса по твоей инициативе, причем по личной причине», — добавил он со злорадством. «Кажется, это уже переходит некоторые границы твоего всевластия». «Когда это было? Чтобы из-за бабы целый клан лишился вожака?» Вот и главный заводила этого балагана. Остальные, как я понимаю, все узнали именно от него. А вот откуда стало известно самому Лиаму? Так захотелось свернуть ему шею, и ведь нельзя, гадство. Послал этому уроду взгляд полный презрения, отчего тот заметно вздрогнул. Трус, даже больше, шакал. «Если тебя что-то не устраивает, ты всегда можешь оспорить мое право», — вкрадчиво произнес я и медленно поднялся с места, уперев кулаки в стол, бросив хищный плотоядный взгляд в сторону взорвавшегося волка. «Хочешь?» — в карих глазах мужчины промелькнул страх. Зверь внутри меня оскалился, требуя разорвать вожака клана Бурых Волков на части только за то, что он вообще посмел открыть свой рот. «Так и думал», — добавил мрачно. «Что-то не вижу содержательности в разговоре, господа. Вопрос с кланами на российской территории я решу. Позже и без ваших советов. По поводу Айдарова я был в своем праве. Он украл мою пару, я ему отомстил. Или право крови отменили? А я не в курсе», — обвел присутствующих любопытствующим взором. «Думаю, на этом наш разговор окончен. Все свободны». Приказ был исполнен незамедлительно. Один за другим волки выходили из помещения, кидая на меня хмурые взгляды. Как только в кабинете остались лишь я и Айом, позволил себе выпустить эмоции наружу. «Черт!» — ударил кулаком по столу. Мебель не выдержала, дав трещину. «Какого хрена им надо? И при чем здесь моя любимая?» «Ты не хуже меня знаешь, что судьбы чужих кланов их заботят меньше всего», — задумчиво отозвался Бетта. «Здесь есть что-то еще». «Я заметил», — прорычал в ответ, выходя из кабинета. В коридоре толпилось около десятка моих соклановцев, делающих вид, что просто проходили мимо, но беспокойство в их глазах говорило об обратном. Стало приятно, но все это было крайне странно. Ощущение, что все здесь знали больше моего. Решив, что подумаю обо всем этом позже, направился искать Ярославу. В саду, где видел ее в последний раз, она не нашлась. И самое странное, что никто из охраны не знал, куда она пропала. Глена в это время о чем-то беседовала с моей матерью, и на вопрос о том, где моя пара, лишь пожала плечами, пояснив, что девушка собиралась пойти к себе из-за плохого самочувствия. Чуя неладное, поднялся в свой покой. Здесь ее не оказалось. Зато нашел на столике в гостиной какую-то идиотскую записку с кучей непонятных объяснений и благодарностей за все, последней строчкой которых было лишь «Была рада нашему знакомству». Сначала подумал, что это чья-то такая жестокая шутка, но почерк был точно ее. Запомнил его, когда мы вместе подписывали пригласительные на церемонию представления. Твою мать! Какого черта происходит? Она решила свести меня с ума окончательно своими закидонами, что ли? Но почему? Чего ей еще не хватало? И самое главное, куда она делась? Плохо контролируя гнев, нашел среди гостей Григорьева. «Егор, ты знаешь, где Ярослава?» Он непонимающе на меня посмотрел, а потом в глазах мелькнуло беспокойство. «Что случилось?» Показал ему записку. После прочтения мужик в шоке посмотрел на меня. «Ян, ты только спокойнее. Она бы так не написала. Яра, конечно, идиоткой полнейшей порой бывает, но вот так никогда не написала бы. Я же видел, что она тебя любит. Да и в любом случае, она бы тогда какую-нибудь личную чушь накатала, а не эти сухие слова. Хотя почерк ее». Егор непонимающе тряхнул головой. Еще один наивный дурак, попавшийся на ее удочку. «Видимо, не так хорошо мы ее знали, как нам казалось», — зло усмехнулся в ответ. «Если не он помог ей сбежать в очередной раз, тогда кто?» Приказала Айому устроить слежку за Егором и Гленной. За человеком, потому что не до конца доверял ему, а за волчицей, потому что она была последней, с кем я видел Ярославу. А сам, больше не в силах сдерживать эмоции, перекинулся в волка и просто устремился в лес, выпуская пар. После пробежки вернулся в замок, так и не сменив ипостась, попытался взять след, но ничего не вышло. Даже в нашей с ней спальне не оказалось и отголоска ее запаха, что было более чем странно. Отец спустил ищеек по всем уголкам страны и даже за ее пределами, но Ярослава словно испарилась. Допрос собственной охраны даже с пристрастием не помог сдвинуться с мертвой точки. Никто не видел, как она исчезла, и не заметил ничего подозрительного. Самое противное, что в глазах моих соклановцев я видел жалость. Это бесило и заставляло ненавидеть себя и Ярославу все больше. И вот теперь я стоял у окна, думая, что же мне делать дальше. В голову ничего не лезло. Никак не мог понять, почему она ушла. Ведь все же было хорошо. С каждым днем в сознании все сильнее и сильнее крепла уверенность в том, что в этот раз я не смогу ее найти, как и вернуть. Больше не нужен. Мой зверь за это время почти полностью затих. Боль от потери мучила с каждым днем все больше. И однажды я просто обернулся в волка, лег на постель и забил на все и всех. Если первые две недели я еще ждал и надеялся, что любимая вернется или ее смогут найти, то вскоре смирился с реальностью. Меня каждый день навещали родные и друзья, но я лишь отворачивался, не открывая глаз. Не хотелось никого ни видеть, ни слышать, ни знать. Все больше моя человечность терялась в зверином рассудке, который тоже понемногу мерк. Волк умирал без своей пары. Тем более, что не было никакой надежды ее вернуть. Еще через неделю я окончательно перестал есть. Слабость все больше окутывала тело и сознание, даруя желанное забытье для чувств и эмоций. Все изменилось вместе с визитом того, кого я меньше всего ожидал увидеть. Сперва в мой мозг ворвался знакомый запах оборотня. Не мог сказать, чей, но помнил еще, что я его знал. Недолго, но все же. Подумал и отбросил все мысли, погружаясь обратно в блаженную темноту. Но где-то в глубине души начал разгораться огонь надежды против моей воли, и заглушить его не удавалось. «Что же ты так, парень?» — прошептал гость, подходя ближе и садясь со мной рядом на кровать. «Староста клана белых волков», — подкинула память. «Не дело это Альфе пребывать в таком унизительном состоянии. Ты же опора для всех кланов. На тебя равняются другие оборотни. А ты на радость врагам впал в забытье. Знаешь, я ведь потерял свою пару во время родов. Поначалу даже на собственного сына смотреть не мог, даже ненавидел его, а потом понял, что жизнь-то продолжается, несмотря ни на что. А еще у меня осталась ответственность. Я не мог бросить своего сына, но через десятки лет потерял и его тоже. И все равно сижу сейчас здесь, рядом с тобой. А ведь ты сильнее меня. Так что же ты? Неужели так легко сдашься?» Его слова что-то зацепили во мне. «Она ушла», — прошептал я, не сразу сообразив, что мой волк ушел на второй план, возвращая меня в человеческий облик. Поспешно, но насколько мог в своем слабом состоянии, прикрылся одеялом. Михаил помог. Внутри зверь требовал объяснения его визита. Он надеялся, что это связано с нашей парой, потому и вернул человеку его руководящую ипостась. Ведь точно не просто так приехал. Хотя, если причина не Ярослава, я просто не желал об этом знать. «Доброго дня, Альфа!» — почтительно склонил голову Лазарев, все так же сидя на краю моей кровати. «И вам!» — слабо отозвался в ответ. Просто сил на нормальное общение почти не осталось. Одной ногой я уже был в другом мире. Но вдруг этот волк что-то знал. И я не знаю, где она. Сразу развеял мою надежду мужчина. Прикрыл глаза. Тяжелый выдох разочарования вырвался сам собой. Тогда чем обязан? Попытался взять себя в руки. Послышалось шуршание. А когда я открыл глаза, оборотень, печально улыбаясь, поднял с пола довольно потрепанный и местами обожженный архивный короб, протягивая его мне. Ухмыльнулся и указал взглядом поставить его на постель рядом. Смотреть, что там, не было никакого желания. «После того, как вы поставили во главе нашего клана поверенного, было решено разобрать некоторые места пожаров, которые не тронули при Айдарове. Там и нашли вот это. Подумал, что стоит вручить его вам лично в руки. Почитайте, там много интересного о вашей паре. Может, это вам поможет в поисках?» — пояснил мужчина, моргнув, признавая его помощь, и попытался сесть. Михаил мне помог удобнее устроиться на подушках, а сам вышел за двери. Через минуту в комнату влетела сестра. Увидев меня в виде человека, она всхлипнула и разревелась, кинувшись мне на грудь и заколотив по ней своими маленькими кулачками. «Я тебя сама убью! Зараза ты эгоистичная! Сволочь самовлюбленная!» — причитала Мэйси, попеременно целуя меня и снова начинала бить. За ней следом в комнату вошли родители и даже маг, который оторвал от меня свою пару, за что получил благодарный взгляд в моем исполнении. Также вернулся староста клана Белых Волков. В то время, как я больше не верил, отец, оказывается, продолжал расследование, хотя я не видел в этом больше смысла. Если уж эта девчонка не захотела быть со мной рядом, что толку ее искать? В конце концов, видимо, ее гены взяли вверх, а в комплексе с истеричным характером Яры, так и вообще, лучше оставить все как есть. Но архив я все же решил посмотреть. Я сам толком не понял, что там и к чему, но то, что ниточки тянутся к некоторым представителям вашего клана и еще нескольким из других, совершенно точно опередил в разговоре мою семью Лазарев. Я прошу прощения, что мешаю здесь, но это действительно важно. Надеюсь, это вам поможет. А теперь мне пора. Старик поклонился и направился к выходу, но на пороге задержался. «Зря вы не сказали нашим о том, что род Влада не окончен. Народ недоволен. Я, конечно, понимаю, что это было ваше право. Да, и за то, что с Вадимом разобрались, спасибо. Но большинство не одобряет убийство Айдарова. И солидарных с ними полно, не только среди серых волков». Старик натянуто улыбнулся. «Я не осуждаю, просто подумал, что вам стоит знать». Только и кивнул ему в ответ. Говорить не было ни сил, ни желания, как и оправдываться. После его ухода я всех выгнал и попросил принести мне еды. Немного восстановив свои силы, пригласил отца, Йома и Мака обратно к себе. И мы все вместе принялись изучать найденные документы. Мне хватило всего несколько листов, чтобы понять, насколько история с рождением Ярославы отличается от той, что мы успели себе представить. И пусть она уже не вернется ко мне, но проверить новую информацию стоило в любом случае.